анус, прямая кишка. Символизирует умение избавляться от накопившихся проблем, эмоций, обид. Геморрой, абсцесс, свищ, трещины. Проблемы с анусом и прямой кишкой свидетельствуют о том, что у вас затруднено избавление от старого и ненужного в вашей жизни. Выброс происходит тяжело и болезненно. Вы испытываете злость, гнев, страх, чувство вины по поводу каких-то прошлых событий. Ваши чувства отягощены неприятными эмоциями. Вы буквально испытываете боль утраты. Вспоминается один интересный случай. У меня проходил лечение мужчина, у которого ежедневно были частые позывы освободить кишечник, но при этом из ануса выходило небольшое количество слизи и газов. Ему было тяжело сдерживать эти позывы, и он очень страдал от этого, так как был буквально привязан к унитазу. Я обратил внимание, что проблема с анусом и кишечником связана с его предвзятым отношением ко многим вещам в жизни. Кроме того, его речь часто изобиловала такими фразами: «насрать мне на все это», «засунуть подальше в задницу». Избавление от старого должно проходить легко, приятно и безболезненно. Приучите себя к мысли, что ваше тело покидает лишь то, что вам совсем не нужно, так и в вашей жизни. От вас уходит только то, что мешает и сдерживает ваше саморазвитие. Не цепляйтесь за старое. Однажды ко мне на прием пришла пациентка с воспалением прямой кишки. Когда мы обратились к подсознанию, чтобы узнать причину заболевания, то получили такой ответ: «Ты засиделась на одном месте. Тебе пора найти новую работу, изменить отношения в семье».